«Вот что, Лиззи», — я говорила ласково, как с больным ребенком, — «принеси мне обед, будь добра, и чтобы побольше чаю со сладостями. Ты меня поняла?» «Да, мисс». Не улыбка, тень ее мелькнула на заплаканном лице. «Я все поняла». Лиззи оказалась расторопной. Четверть часа спустя мы пили чай и уплетали пирожное. Поначалу она оглядывалась на запертую дверь, после осмелела. И взахлеб рассказывала о хозяйке, а мне этого и надо было. «Не ладили? Да что вы такое говорите, мисс?» Лиззи была так возмущена, что даже отложила пирожное. «Да у нее с хозяином прямо второй медовый месяц был. Бедная леди мне сама говорила...» И душераздирающе всхлипнула. Глаза у Лиззи были на мокром месте. Она оплакивала свою не очень-то добрую госпожу так искренне. Поневоле закрадывалась мысль, что даже в спесивой леди Триха можно было отыскать что-то хорошее. Преданность слуг дорогого стоит. Впрочем, Лиззи могла быть сентиментальна по натуре, да и положение личной горничной ей наверняка терять не хотелось. «А я слышала другое», — произнесла я с тщательно выверенным недоверием. «Вранье!» — припечатала она. «Плюньте тому в глаза, кто такие росказни плетет! Я в семье 30 лет служу, кому узнать, как не мне? Бедная леди часто со мной вроде как болтала, ей поговорить-то по душам было не с кем. Все вокруг ей завидовали». «Неужели?» — вставила я для поддержания разговора. «Да-да», — закивала Лиззи. Было ей под 50, но маленькое личико, светлые волосы, вздернутый нос и распахнутые, словно в удивлении, глаза очень ее молодили. «Отец леди, покойный барон, души в ней не чаял. Оставил ей, бедняжке, все свое состояние, а другим родственникам — фигу с маслом». «Неужели?» — повторила я. «Точно вам говорю. Они-то надеялись, что после смерти старого барона титул и поместье достанутся им». Она вдруг хихикнула и покачала головой. «Но к тому времени у нашей леди уже мистер Родерик родился, и его светлость выхлопотал, чтобы титул перешел ему, хоть и по женской линии, зато прямой потомок. И то дело, там родственники, седьмая вода на киселе». Глаза у нее блестели, на губе прилипла крошка шоколада. «Быть может, они с леди Хилкет Хьюз переписывались?» — заинтересовалась я. «В детстве я любила собирать грибы, и с тех пор твердо усвоила. Хочешь что-то найти, смотри в оба и вороши любую кучу листьев». «Ни словечка!» — Лиззи торжественно потрясла пальцем. «Ни единого словечка за все годы, что я тут работаю. Вроде как старый барон с ними знался, еще когда его бедная жена в родах померла. Он-то жениться второй раз так и не собрался. Да и в годах уже был. Вот и присматривался. Из детишек у него одна наша леди была. Упокой, Господи, ее душу». Горничная всхлипнула. Я с нежностью посмотрела на свой бесценный источник информации и погладила по круглому плечу. «Хватит убиваться». «Да как хватит?» Лицо Лиззи некрасиво сморщилось. «Когда бедная моя леди, она так радовалась, что муж взялся за ум». «И все-таки не верится мне, что полковник Хьюз вдруг переменился. Может, леди, ну, выдавала желаемое за действительное?» «Да что вы! Лорд стал таким внимательным. Все старался жене угодить, подарками ее завалил и даже брился по 2 раза в день». Что-то подсказывало, что дело нечисто. Не похож полковник Хьюз на безутешного вдовца. И вообще, мужчины начинают задабривать жен, когда чувствуют себя виноватыми. Вопрос: в чем провинился полковник Хьюз? Ночью я долго лежала без сна. Кто же все-таки убил леди Триха? Не Роуз, она на такое попросту не способна. Родерик Хьюз? Что, если его размолвка с матерью была не такой пустяковой, как он легкомысленно заявил? Что, если она угрожала лишить его наследства? Деньги всегда были и будут первым мотивом преступления. Второй – страсть. Полковником Хьюзом, похоже, движет именно она. Не зря он вдруг сильно переменился. Любовь к жене? Не смешите. В таком возрасте мужчины склонны поглядывать на сторону. Зачем ему старая и скучная жена? Значит, интрижка, которая могла бы привести к позорному разводу. Или, напротив, полковник Хьюз желал разрыва, а леди Триха отказала наотрез. Нет, в таком случае он вел бы себя совсем-совсем иначе. Значит, страсть и страх разоблачения, возможно, вкупе с теми же меркантильными интересами. Леди Присцилла? Смешно. Яд — это вполне в духе старой ведьмы, но ведь не такой яд и никаких причин для убийства. Отбрасываем. Профессора Фаулера и Леону Фаулер исключаем. У них не было ни возможности, ни, во всяком случае, на первый взгляд, мотива. А жаль, потому что как раз у них вполне могла иметься пыльца Фейри. В Альбион ее привозят из колоний. Викарий и его тихая сестра. Ума не приложу, чем им могла помешать леди Триха. Чарльз Гилмор. Этот бы скорее поквитался с полковником Хьюзом, который поносил Хиндустан и его народ. Сибил Брэдфорд? Я вспомнила ее злорадный взгляд и насмешливые советы. Пожалуй, это могла бы. И слушок пустить, и яду сыпануть заклятой подруге, подвернись такая возможность. Мотив? Пока не ясен, хотя... Уже в полусне я, кажется, что-то поняла. Встрепенулась, подумала, надо не забыть, и тут же забыла. Разбудил меня грохот, очень близкий, как бы не через стенку. «Роуз!» — мелькнула в голове, и я подскочила с места. Халат, тапочки, черт с ними. Как была в одной лишь ночной сорочке, я выбежала из комнаты. Из соседних спален выглядывали люди, такие же сонные и полуодетые. Арнольд Фаулер в пурпурном халате, подпоясанном золотым кушаком с кистями и сетки на золотистых волосах. Леона Фаулер в алом шелковом неглиже и с шелковым же платочком поверх бигуди. Чарльз Гилмор в черной атласной пижаме и расшитых бисером тапочках. На шее у него болталась бархатная маска для сна. Викарий Миллер с сестрой, оба в серых фланелевых одеяниях до пят. Леди Присцилла в кимоно с драконами и с неизменной тростью. Седые волосы заплетены в косу. Один лишь инспектор Барретт был в сером костюме с галстуком, чисто выбрит и благоухал одеколоном. «Кого не достает?» «Роуз!» Я забарабанила в соседнюю дверь. «Роуз, с тобой все в порядке? Отзовись!» Дверь распахнулась так резко, что я чуть не села на месте. Роуз в своем милом голубом халатике выглядела усталой и заплаканной, однако вполне здоровой. «Слава тебе, Господи!» «Тогда кто?» — начал мистер Гилмор и обвел всех взглядом. «Где леди Сибил?» Ответом ему был тихий стон. Инспектор сориентировался первым. «Лестница!» — переглянулся с Чарльзом Гилмором и сорвался с места. Остальные толпой двинулись следом. Она лежала на лестничной площадке. Черные волосы разметались по белому мрамору, а лицо соперничало цветом с его белизной. Сорочка цвета шампанского и такого же оттенка халат, словно оправа из белого золота, обрамляющая жемчужное тело. «Она мертва?» — неожиданно деловито уточнила Рут Миллер. Викарий истово перекрестился и забормотал молитву. Инспектор присел рядом с леди Сибил на корточке и взял ее за руку. Мгновение, другое. Затем его хмурое лицо просветлело. Он бросил коротко. «Жива! Чарльз!» Гилмор кивнул. «Я вызову доктора». Кажется, эти двое понимали друг друга с полуслова. «Роуз, нюхательную соль!» — скомандовала я отрывисто. Кое в чем я была опытнее племянницы, пусть она и дипломированная медсестра. Практические навыки ничем не заменишь. Она кивнула и испарилась. Я же отодвинула в сторону мисс Фаулер, которая жадно разглядывала эту сцену, и опустилась рядом с неподвижным телом. Инспектор покосился на меня удивленно, и я объяснила коротко. «Красный крест». Он кивнул, посторонился и пробормотал. «Хотел бы я знать, как она тут оказалась». «Хороший вопрос». Леди Сибил лежала между вторым и третьим этажами. На первом – столовая, гостиная, библиотека, кабинет полковника Хьюза, а также кухня и кладовые. Второй отведен для гостей. На третьем живут хозяева. Четвертый под самой крышей занимает слуги, но они не пользуются парадной лестницей. Кажется, она вообще заканчивается на третьем этаже. Только там ведь сегодня никого. Леди Триха мертва. Полковник Хьюз с сыном заночевали в Лосборо. Так что могло понадобиться леди Сибил в их покоях? Потом, все потом. Пальцы легли на ее виски. Мрамор был ледяным, так что я озябла, и у меня вдобавок свело ногу. Но телесные неудобства почти перестали меня занимать. Сквозь вату в ушах я услышала гневное восклицание викария. «Проклятая кровь!» Однако на него тут же зашикали. Леди Присцилла оттащила священника в сторону и принялась негромко отчитывать. В наши просвещенные времена примесь крови фейри уже не считается чем-то предосудительным. Даже потомки темных фейри, оборотни, больше не прячутся. Кое-кто из них теперь в полиции служит, но в глубинке встречаются еще ретрограды. Я поморщилась и зажмурилась. Под моей ладонью чуть слышно бился пульс и дрожала тонкая нить чужой жизни. Что тут у нас? Наконец я с облегчением вынырнула из транса. «Как она?» Инспектор набросил мне на плечи свой пиджак и подал руку. Я с благодарностью на нее оперлась. «Ничего страшного», — поморщилась я, растирая ноющую икру. «Небольшой ушиб головы, пара синяков и вывих ступни. Для доктора пара пустяков. Роуз». Роуз молча сунула склянку под нос беспамятной леди. Та сморщилась, заметалась, замычала протестующе и, наконец, открыла мутные от боли глаза. «Кто вас столкнул, леди Сибил?» – деловито поинтересовался инспектор. Сверху донесся какой-то сдавленный звук, и все дружно задрали головы. С третьего, хозяйского этажа, на нас таращился Родерик Хьюз в распахнутом халате. «Погодите, он ведь должен был ночевать в городе?» «Леди Сибил?» – спросил он, откашлявшись. «Что случилось? Что вы тут делаете?» «Сама невинность. Однако припухшие губы и помада на шее выдали его с головой. Ему никто не ответил». «Кто вас столкнул, леди Сибил?» — терпеливо повторил инспектор. «Никто. Я не знаю. Не помню». Леди Сибил поднесла к виску тонкую руку и закрыла глаза. «А вам, мистер Хьюз, что-нибудь об этом известно?» В кривой усмешке Родрика скользила нервозность. «Абсолютно ничего. Надеюсь, вы не думаете, что это я». «Как знать», — проговорил инспектор задумчиво. «Кстати, мистер Хьюз, что леди Сибил делала в вашей комнате?» Родерик вскинул бровь. «О чем вы? Я мирно спал в своей постели. В одиночестве, прошу заметить. Ай-яй-яй, инспектор! Ваши подозрения пятнают репутацию леди». «Идите к себе, мистер Хьюз», — разрешил инспектор рассеянно, зачем-то внимательно изучая ступени. «Я загляну к вам через несколько минут». Родерик мгновенно скрылся. Красный от смущения викарий вскричал потрясенно. «Да ведь она ему в матери годится!» «Когда и кого это останавливало?» Заметила Леона Фаулер, изогнув бровь и вытащила из кармана халата портсигар. «Я-то думала, леди Сибил охотится на мистера Гилмора», прокомментировала я вполголоса. «Она вовремя поняла, что я ей не по зубам», насмешливо объяснил подошедший сзади мистер Гилмор. «Кстати, мисс Райт, чудное неглиже, вам очень идет». Он скользнул взглядом по моему телу, едва прикрытому коротенькой сорочкой, и, спасибо инспектору, мужским пиджаком. Леди Сибил застонала, поднесла руку к бледному челу, пробормотала. «Кажется, я опять ходила во сне». Леона фыркнула, крутя в длинных на маникюренных пальцах зажигалку. «Так себе объяснение. Никто в такое не поверит». Профессор выступил вперед и рыцарственно предложил. «Леди Сибил, я донесу вас до кровати». Должно быть, поправить ей одеяло перед сном он тоже не прочь. «Спасибо», — ответила она слабым голосом и опустила длинные ресницы. «Леди лучше не двигать с места до приезда доктора», — тихо возразила Роуз, вспомнив, наконец, что ее тоже кое-чему учили. «Я побуду с ней». Доктор, единственный из гостей, кто ночевать в доме Хьюзов не стал, сослался на срочные дела и обещал вернуться утром. Поскольку отравить леди Триха он никак не мог, инспектор возражать не стал. Выходит, зря. Полицейский наклонился и поднял с пола дешевенькую заколку. Покрутил в пальцах, позвал негромко. «Леди Присцилла, не могли бы вы подойти?» «Взгляните-ка на это». Застучала трость, и старая дама склонилась над недорогой деревянной заколкой с жемчужиной в центре. Откуда она могла взяться на парадной лестнице? И, кажется, где-то я эту вещицу видела. Но где? Легкое магическое воздействие, направленное на нарушение координации движений. Резюмировала старая леди пространно и уточнила с насмешкой. В обиходе спотыкач, уже не опасен, истратил весь заряд. Кто-то, кажется, мистер Гилмор, длинно присвистнул. «Значит, леди Сибил и впрямь пытались убить?» — переспросила Леона Фаулер и нервно затянулась сигаретой. «Боюсь, это не совсем так», — покачал головой инспектор. «Никто ведь не знал о ночных визитах леди Сибил к мужчине», — хмыкнула леди Присцилла. «Именно», — кивнул инспектор, осторожно заворачивая улику в чистый носовой платок. «Скорее всего, покушались на мистера Хьюза». Или же на полковника Хьюза, хоть это менее вероятно. «По-моему, все это похоже на детскую шалость», заявил профессор Фаулер решительно. Инспектор спрятал улику в карман и ничего не ответил. «На завтрак нас собрали в столовой». «Как жаль!» — воскликнула Леона, обведя комнату взглядом. Глаза у нее сверкали, алые губы капризно кривились. «Я-то думала, повсюду будет порошок для снятия отпечатков, фотоснимки и гипсовые слепки, а тут все так обычно». Расследование будто вдохнуло в кинозвезду новую жизнь. Она выглядела оживленной и красивой, как никогда. «В жизни все совсем не так, как в кино, мисс Фаулер», заметил инспектор наставительно, и лишь морщинки у глаз выдавали иронию. Старый дворецкий, Уильямс, кажется, неодобрительно поджал губы и продолжил раскладывать по тарелкам яйца, копченую рыбу, сэндвичи и бекон. Никакой овсянки, слава богу. Старания дворецкого пропали в туне. Полковник Хьюз, который вернулся домой всего четверть часа назад, жадно глотал воду и морщился от одного взгляда на еду. Родрик Хьюз, который ночью налегал на клубнику с шампанским и устрицами, как шепнула мне бесценная Лиззи, простой пищей пренебрег. Викарий решил поститься и обошелся кусочком поджаренного хлеба. Сестра последовала его примеру. Леди Присцилла жевала изюм и курагу, которые в нарушение всяческих приличий принесла с собой. Леди Сибил цедила бульон, специально для нее доставленный с кухни. Роуз, ни на кого не глядя, выпила стакан молока с булочкой. «Вы серьезно думаете, что я рискну что-нибудь съесть в этом доме?» С веселым ужасом спросила Леона Фаулер, когда дворецкий поставил перед ней тарелку. «Съешь вареное яйцо», — посоветовал профессор хладнокровно. «Или фрукты, в них затруднительно добавить яд». И намазал тост мармеладом. Лицо дворецкого стало вовсе уж скорбным, будто он собирался выйти из столовой и не мешкая утопиться. «Уильямс, будьте добры!» — позвала я с улыбкой. «Наложите мне побольше!» Он благодарно просиял, сказал с достоинством. «Конечно, мисс!» «Вы смелая женщина, мисс Райт!» — заметил мистер Гилмор, который даже не притворялся, будто что-то ест. «Едва ли!» — пожал плечами я. «Просто вряд ли кому-то в этом доме вздумается меня отравить. И, между нами говоря, после жареной саранчи меня трудно чем-то удивить». «Фу!» — скривилась Леона, прикрыв ярко накрашенный рот рукой. «Какая мерзость!» «Не ты ли тянула в рот муравьев?» — хмыкнул профессор Фаулер. «И говорила, что они приятные, кисленькие». «Мне тогда было 7 лет!» — вознегодовала Леона. «Между прочим, я 100 раз ездила с тобой, и никаких тараканов мы не ели». «Я брал тебя в самые безопасные экспедиции», — напомнил он, улыбаясь, и откинул со лба золотистую челку. Леона надулась и по-детски показала ему розовый язычок. «Мог бы и подыграть». «Можно узнать, чего мы ждем?» — поинтересовалась леди Сибил, прерывая их пикировку. «Сутки ведь уже прошли, не так ли?» И чуть заметно поежилась, точно мысль о смерти старой подруги вызывала у нее озноб. На правах больной она расположилась в удобном кресле, которое специально ради нее принесли из гостиной. Под больную ногу ей примостили обитую бархатом скамеечку, а под спину штук 5 вышитых подушек. «Доктора», — ответил инспектор, взглянув на часы. Он обещал вернуться к 10. «Думаете, еще кого-нибудь отравят?» Леона отвлеклась от апельсина, который ей пришлось очистить самой. Джентльмены, несмотря на ее кокетливые взгляды, на помощь не спешили. К слову, улыбка мистера Гилмора стала мефистофельской. «Фаулер, вы не правы. Фрукт нетрудно отравить с помощью шприца». Леона подавилась и закашлялась. «Откуда такие познания?» — Ядовито поинтересовался профессор, хлопая сестру по спине. Священник сказал с упреком: «Мистер Гилмор!» и покачал головой. Чарльз Гилмор поднял руки и рассмеялся. «Сдаюсь, сдаюсь, простите, не удержался». Инспектор выглянул в окно, которое выходило на подъездную аллею, и запоздало пояснил. «Я заручился помощью доктора на случай, если дамам станет дурно. Вот и он, кстати». «Разумно». Леди Присцилла отрывисто кивнула и встала. «Прошу меня извинить, мне нужно подготовиться». Она вышла, а инспектор попросил, не повышая голоса: «Леди и джентльмены, пожалуйста, отойдите к стенам». Это походило на дрянной спектакль в каком-нибудь любительском театре. Портьеры задернуты, ковер свернут. Стулья полукругом расставлены вдоль стен, оставляя свободную импровизированную сцену. Почти в центре, на том самом месте, где лежала умирающая леди Триха, теперь мелом вычерчена пентаграмма. По углам ее толстые свечи, а в центре красуются бриллиантовое колье, соболье манто, горшок с геранью и, вершина абсурда, тарелка с засохшими остатками овсянки. Реквизит? Подношение духу? Любопытный натюрморт, в полголоса заметил Чарльз Гилмор, ухмыляясь совершенно беззастенчиво. Инспектор пожал плечами. «Указание леди Присциллы». «А, помню. Что-то живое и что-то мертвое». Мистер Гилмор пододвинул мне стул. «Можно поподробнее? Я ничего не поняла». Жалобным голоском маленькой девочки попросила Леона Фаулер и захлопала ресницами. Только густой слой туши образу ребенка не очень-то соответствовал. Мистер Гилмор оглянулся через плечо и неопределенно повел пальцами. «Насколько я понял, нужно что-то вроде приманки?» «Якоря», — подсказал профессор, кажется, знающий все на свете. «То, что покойная больше всего любила при жизни. И то, что связано с ее смертью. Викарий, с вами все в порядке?» Священник и впрямь был бледен, на лбу блестели капли пота. «Да-да», — часто заморгал он, теребя закладку молитвенника. «Знаете, я ужасно боюсь призраков». «Бояться нужно живых», — посоветовал инспектор серьезно. Викарий лишь беспомощно улыбнулся. Доктор Пейн порылся в своем саквояже и заставил священника выпить какую-то подозрительно пахучую микстуру. Я повела носом. Сдается мне, коньяка в ней было больше, чем валерьянки. Зато викарий порозовел на глазах. «Может, мы, наконец, начнем?» — скучающим тоном предложил Родерик Хьюз и закинул ногу на ногу. «Вообще-то у меня другие планы на остаток дня». Он совсем не скорбел о леди Триха. «Интересно, а Роуз будет плакать на моих похоронах? Кроме нее у меня никого нет». Я взглянула на племянницу, которая сидела, сложив руки на коленях, и смотрела прямо перед собой. Место она выбрала, как нарочно, в другом конце столовой. Или просто решила сесть рядом с доктором Пейном. Да нет же, готова поклясться, Роуз все утро меня избегала. Хотела бы я знать, почему. Несколько утешала, что Родерика она избегала тоже. «Думаю, мистер Хьюз, торжество справедливости куда важнее ваших планов», заметил инспектор с холодком. Родерик скривил губы. «Кому это нужно? Мертвых не вернуть». «Закон смотрит на это иначе, мистер Хьюз». Инспектор повернулся к констеблю Грегсону, который замер у двери с таким видом, будто стоял на часах у входа в королевский дворец. Даже живот как мог втянул. «Констебль, пригласите леди Присциллу». «Да, сэр!» Рявкнул он так, что леди Сибил поморщилась и утопал в коридор. Второй констебль, худой и нескладный юноша в чуть великоватой форме, торопливо затачивал карандаш. Блокнот он уже держал под рукой, готовясь стенографировать. Очевидно, к инспектору прибыло подкрепление. Леди Присцилла потрясала воображение. Босая, простоволосая, в каком-то немыслимом балахоне из дерюги, подпоясанном обычной веревкой. Седые волосы спадали волнами почти до колен, глаза поблескивали колдовской зеленью. «Ах, какой типаж!» — воскликнула Леона и захлопала в ладоши. «Мисс Фаулер, прошу вас», — сказал инспектор с упреком. «Извините», — тонким голоском повинилась она, опуская лукавые глаза. «Я больше не буду». Леди Присцилла дважды стукнула тростью о пол, заставляя зрителей умолкнуть. «Вы готовы, викарий?» — обратилась она к бледному пастору. Он выглядел как великомученик, которого тащат на съедение львам. К тому же бедняге пришлось отслужить воскресную службу пораньше, чтобы успеть вернуться. «Да», — выдавил он, заикаясь, и схватился за Библию, словно утопающий за соломинку. Потом часто заморгал и испуганно воззрился на старую ведьму. «Ох, простите, кажется, я забыл слова». Инспектор прикрыл лицо рукой. Леди Присцилла возвела очи горе и пообещала суфлировать. Викарию оставалось лишь повторять за ней. «Я Джеймс Миллер, викарий прихода Дорсвуда. Дозволяю и повелеваю ведьме Присцилле Поуп магические действия, потребные для вызова души покойной Хелен Хилкет Хьюз». Старая формула, бывшая в ходу уже лет 100, с тех пор, как ведьмам официально разрешили колдовать. Разумеется, в рамках закона. Констебль пальцем приподнял сползающий на нос шлем и принялся торопливо строчить в блокноте. Ведьма усмехнулась и ответила столь же традиционным. «Внимаю и повинуюсь». От неприкрытой насмешки щеки викария запунцовили. Он закусил губу и отвернулся, а леди Присцилла обратилась к зрителям. «Мне нужна помощь». «Я готов», — тут же вызвался мистер Гилмор. «Увы, вы не подходите». Ведьма развела руками, чуть не угодив посохом в глаз бедняжки викарию. И мне отчего-то не верилось, что нечаянно. Нужно 4 человека, которых Хелен любила. Взгляд ее остановился на сыне и муже покойной. 4 человека? Леона невоспитанно фыркнула, разглядывая свой безупречный маникюр. Вряд ли вы найдете хотя бы 2. Видно же было, что леди любит только себя. Ну, может, еще сына. Мисс Фаулер. Инспектор нахмурился. «Я, конечно, ценю вашу непосредственность, но попрошу не мешать». «Я ведь могу и чары наложить», — заметила леди Присцилла в пространство. «Жаль только, что печать безмолвия такая капризная. Может сработать на час, а может на неделю или даже месяц». Мистер Гилмор хмыкнул, а инспектор отвернулся, скрывая улыбку. «Сдаюсь», — подняла руки Леона. «Я больше не буду». Леди Присцилла изогнула бровь, явно в этом сомневаясь. «Родерик», — позвала она. «Бартоломью». Роди с обычной скучающей миной поднялся с места, а полковник Хьюз вздрогнул, словно только-только очнувшись ото сна. Выглядел он неважно, будто маялся не с вареньем желудка, ну или укорами совести, симптомы схожи. «Леди Сибил», — продолжила ведьма, обведя взглядом гостей. Выбор и впрямь был небогатый. Та ответила со смешком. «Какая честь! Боюсь, милый Родерик, тебе придется меня нести». И выразительно приподняла изящную щиколотку, перевязанную бинтом. «Какой стыд!» — пробормотал викарий, заливаясь краской. «Роуз, милая!» — закончила леди Присцилла, и Леона, не удержавшись, прыснула. Ведьма, наградив ее длинным взглядом, пояснила. «Ненависть тоже подойдет. Главное — сильные чувства». Роуз поежилась, как от озноба, поднялась с места и заявила храбро. «Я готова». «Какая драма!» — не удержалась Леона Фаулер. «Убийца и жертва лицом к лицу». Леди Присцилла сверкнула глазами. «Милочка, вы мне надоели». Она прищелкнула пальцами, и смех Леоны резко оборвался. Актриса беззвучно раздевала рот, потом веселье в ее глазах сменилось ужасом. Она поднесла руку к горлу и смертельно побледнела. Доктор вздохнул и полез в саквояж за микстурой. Профессор взвился. «Что вы себе позволяете?» Светловолосый и сложенный, как эллинский бок, в гневе он выглядел так, что я невольно залюбовалась. «Значительно меньше, чем могла бы, с учетом обстоятельств», — отрезала старая ведьма. «Надеюсь, мне простят такую вольность. Викарий и инспектор». Представители властей, светский и церковный, дружно кивнули. «Продолжайте, пожалуйста», — попросил инспектор, потирая губы, чтобы скрыть усмешку. Ведьма расставила 4 помощников в лучах звезды. Леди Сибил сидела. И сама встала 5-й. Горели свечи. Леди Присцилла говорила нараспев. Мирный речитатив заклинаний падал в тишину комнаты, словно камни в озерную гладь. Магия баламутила мертвенно-спокойную воду потустороннего мира, поднимала со дна ил. Наконец в пентаграмме заклубилась сизая воронка, в которой проглядывали то черепа, то чьи-то призрачные руки. Сильно запахло воском и ладаном. Рут Миллер охнула, викарий Миллер схватился за сердце, инспектор подался вперед, а мистер Гилмор, напротив, откинулся на стуле. Остальные будто оцепенели. Глаза Роуз были расширены. Родерик криво улыбался. Полковник Хью с дрожащими губами читал молитву. Никогда бы не подумала, что он столь набожен. А леди Сибил теребила сережку. «Хелен Хелкет Хьюз!» Громко и отчетливо завершила тираду ведьма и с облегчением перевела дух. Нелегко должно быть столько говорить на одном дыхании. Воронка недовольно дернулась, и в перекрестье лучей из дыма соткалась призрачная фигура. «Хелен!» — выдохнул полковник Хьюз. Она не удостоила его и взглядом. «Роди!» Дух простер руки к сыну. «Роди!» Голос леди Триха звучал узнаваемо, но со странным пришепетыванием, как будто смерть испортила ей прикус. «Здравствуй, мама!» — бестактно брякнул Родерик. Что-что, а здравствовать она уже никак не могла. «Леди!» — вмешался инспектор, обходясь без имен и расшаркиваний. «И то дело, пока всякий раз выговоришь это «Леди Хилкет Хьюз», дух умчится в горние выси. Вы знаете, кто вас убил?» «Нет!» — отмахнулась она, поедая взглядом сына. «Какая разница?» «Я полицейский и должен найти вашего убийцу. Вы можете что-то о нем сказать?» «Это не важно!» Она нахмурила лоб и обратилась к сыну. «Роди, будь осторожен! Тебя погубит женщина!» «Тоже мне новость!» «Ладно», — пробормотал Родерик, и чего-то покосившись на Роуз. На нее же смотрел и дух, с каждым мгновением наливаясь гневом и мощью. «Ты!» Леди Триха, обезумев, кинулась на Роуз и налетела на невидимую стену. Взвыла, заколотила по преграде. Пламя свечей затрепетало, как на ветру. Дух бесновался, вновь-вновь кидаясь на преграду. Не зря говорят, что от пыльцы фейри можно помутиться рассудком. Я вскочила на ноги. Что делать? Оттолкнуть Роуз? Швырнуть стулом в духа? Вряд ли это поможет, но бездействовать выше моих сил. Леди Присцилла простерла руки и бросила несколько слов. Из туманной дымки слепилось нечто белое, упало на плечи леди Триха и спеленало авангардным подобием смирительной рубашки. Так ее. «Хелен, веди себя прилично!» — прикрикнула леди Присцилла и погрозила племяннице узловатым пальцем. «Инспектор?» Он кивнул и спросил без обиняков. «Леди, это мисс Роуз Карпентер вас убила». Роуз ахнула и прикрыла рот рукой. «Не знаю», — скривила губы леди Триха. «Почему тогда вы обвинили мисс Карпентер?» — допытывался инспектор. «Кажется, я...» — она закатила глаза. «Все будто в тумане». Леди Присцилла постучала по циферблату наручных часов. Инспектор кивнул и заторопился. «У вас были враги? Вам угрожали?» «Нет и нет!» — ответила леди Триха, не задумываясь. Даже в смирительной рубашке выглядела она величаво. «Меня все любили!» Спорное утверждение. «Викарий?» — отступил инспектор, отчаявшись чего-то от нее добиться. «Хелен Хелкет Хьюз, желаете ли вы исповедаться?» — дрогнувшим голосом предложил священник, выступая вперед. «Обойдусь!» Она вновь посмотрела на сына. «Береги себя, Роди, дорогой!» Призрачная фигура начала таять, ярко мигнула напоследок, и до нас долетели последние слова. «И пусть мой душистый горошек выиграет конкурс!» Дух исчез, а викарий, охнув, вдруг обмяк. К счастью, доктор Пейн со своей микстурой был начеку. В столовой стоял галдеж. Нехорошо так говорить о якобы приличных людях, но что поделать, если они галдят, как стая уток? Полковник Хьюз гремел, потрясая кулаком. «Я же говорил, что это она!» Он успел втихомолку глотнуть из фляжки, и это нехитрое средство весьма его подкрепило. «Отец, мама ничего такого не сказала», — поморщился Родерик. «Вступился за Роуз? Надо же! Оказывается, у него еще сохранились остатки совести». Полковник Хьюз побагровел. «Хелен дала понять, что...» К счастью, никто не позволит полиции тащить в суд призраков уважаемых граждан. «Хелен совсем как старуха», Низкий грудной голос леди Сибил без труда перекрыл бас полковника Хьюза. Волновалась только о сыне и цветах. Она привольно раскинулась в кресле, перебросив ноги через подлокотник. Викарий и его благовоспитанная сестра старались на нее не смотреть. Священник был все же бледен, однако доктор заверил, что он уже вне опасности. Старой быть не так плохо. Леди Присцилла успела переодеться и даже заплести волосы, и теперь попивала кофе. «Вам, моя милая, еще предстоит это понять». Леди Сибил содрогнулась. «Упаси бог!» Она несколько принужденно рассмеялась, обмахивая лицо рукой. «Надеюсь, я до этого не доживу». Профессор Фаулер тем временем громко рассказывал сестре о традициях вызова духов. Леона же выглядела так, будто никак не могла решить, устроить скандал или расплакаться. Расплакаться не позволяла гордость, а скандалить, когда не можешь вымолвить ни слова, затруднительно. Разве что письменно, но это ведь совсем не то. Полковник Хьюз гаркнул. «Инспектор, почему вы ее не арестуете?» «Кого именно?» — осведомился полицейский, поднимая взгляд от своих записей. «Эту мисс Карпентер», — с отвращением произнес полковник Хьюз. «Моя жена прямо на нее указала. Это приравнивается к свидетельству. Ведь так?» Как-то уж слишком настойчиво он пытается спустить на Роуз всех собак. Видимо, потому что у самого рыльца в пушку. Как говорила миссис Доунсон, моя старая нянька. И тут я чуть не подскочила на месте. Вспомнила, где видела ту заколку. «Духи не могут лгать», — пробормотал профессор, переглянувшись с сестрой. «Ваша жена признала лишь, что не питает к мисс Карпентер добрых чувств», — парировал инспектор хладнокровно и перелистал записи. На вопрос инспектора «Вы знаете, кто вас убил?» дух ответил «Нет». А на вопрос «Леди, это мисс Роуз Карпентер вас убила?» был ответ «Не знаю». Как видите, полковник Хьюз, констебль Догили тщательно записал все слова вашей покойной жены. «Я пожалуюсь вашему начальству!» пригрозил полковник Хьюз громогласно. Его лицо и шея стали кирпично-красными. Инспектор ничуть не устрашился. «Как вам будет угодно». Полковник Хьюз дернул узел галстука. «Надеюсь, гости уже могут разъехаться». Очевидно было, что ему хотелось сказать что-то вроде «убраться отсюда к чертовой матери». Родерик закатил глаза. «Отец». Полковника можно было понять. Похороны и расследования сами по себе малоприятны, не говоря уж о слухах, которые из-за этого пойдут. А тут еще полон дом гостей, любой из которых, к слову, может оказаться убийцей. «Как невежливо!» — пробормотала леди Присцилла, улыбаясь одними глазами. «Надеюсь, в деревне найдется, где снять комнату». Профессор выглядел оскорбленным в лучших чувствах. Зато викарий с сестрой явно обрадовались. Еще бы, им-то не придется спешно искать себе пристанище. Каюсь, я тоже чувствовала лишь облегчение. Хватит с меня таких приключений. Не для того я вернулась в Альбион. «Я не имел в виду ничего такого», — попытался сдать назад полковник Хьюз, побагровев совсем уж опасно. «Того и гляди, получит апоплексический удар. Жаль, доктор уже откланялся». «Боюсь», — сказала леди Присцилла кашлянув. «В Дорсвуде нет гостиницы. Только небольшой паб, но там не сдаются комнаты». «Вы можете оставаться сколько, словом, сколько пожелаете». Полковнику Хьюзу явно стало неловко. «Те, кто захочет». «Благодарю покорно». Тон мистера Гилмора был полон иронии. «Я предпочту вернуться к себе. Разумеется, если власти...» Легкий поклон в сторону полицейских. «Не возражают». «Нисколько», — заверил инспектор. «Но к 2 часам приедет поверенный. И он настаивал, чтобы вы, леди Присцилла, и вы, викарий, присутствовали при оглашении завещания». Родерик присвистнул. «Неужели мама оставила все вам? Вот будет номер!» «Не говорите глупости, юноша». Леди Присцилла отставила чашку и оперлась о трость. «Конечно, я останусь, инспектор». «Это действительно необходимо?» Викарий все еще колебался. «Я не задержу вас дольше ленча», — пообещал инспектор, убирая записи. Роуз пулей вылетела из столовой. Я проводила ее долгим взглядом. Догонять или нет? Пожалуй, не стоит. Она слишком расстроена, чтобы рассуждать здраво. Пусть наплачется вдоволь, после поговорим. Я предпочла замешкаться, делая вид, что ищу оброненный платок. Благо, остальные гости старались не задерживаться ни на одну лишнюю секунду. «Вы уже третий раз на него смотрите», — заметил инспектор с еле уловимой насмешкой. «Присаживайтесь. Могу я узнать, зачем вы остались?» «Разумеется. Больше не было нужды изображать слепого крота, так что я подобрала платок и спрятала в карман». Инспектор сидел у окна и перелистывал блокнот с заметками. Свет наискось падал на его лицо, пряча выражение глаз, но подчеркивая тонкие морщинки. «Должно быть, ему около 40. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас, инспектор». «За что же?» — он удивленно изогнул бровь. «За то», — ответила я серьезно, «что вы не ухватили за удобного во всех смыслах козла отпущения». «Мисс Райт!» — перебил инспектор, подавшись вперед. Голос его вдруг стал резким, как свист кнута. «Мне не нужен, как вы изволили выразиться, козел отпущения. Мне нужен убийца, и рано или поздно я его арестую. Если это ваша племянница, то тем хуже для нее. В противном случае ей ничего не грозит». «Простите», — искренне сказала я после недолгой паузы и сцепила пальцы на коленях. «Видимо, я слишком долго жила там, где полицейские не столь щепетильны». «Простите и вы меня», — вздохнул инспектор, крутя в пальцах карандаш. «Я близко к сердцу принимаю подобные вещи. Между нами говоря, я не считаю мисс Карпентер убийцей. Однако пока я не вправе ее исключать, понимаете?» «Понимаю», — кивнула я. «Я хотела вот о чем рассказать». И я подробно, однако не вдаваясь в собственные рассуждения, пересказала ему заинтересовавшие меня разговоры с садовником и горничной. «Значит, внезапно вспыхнувшие чувства». Инспектор задумчиво потер лоб. «Любопытно. Желаете еще что-нибудь добавить?» «Только одно», поколебавшись, все же сказала я. «Надеюсь, вы заметили, что леди Триха даже не взглянула на мужа». «Это ни о чем не говорит». «Это говорит о многом. Женщина не может прожить с мужчиной больше 20 лет и забыть его, как сюжет бульварного романчика». «Боюсь, вы не слишком в этом компетентны, мисс Райт», — уколол меня инспектор. «Я старая дева, инспектор, но я не дура», — парировала я и поднялась. «Спасибо, что уделили мне время». «Благодарю, мисс Райт». Он вежливо наклонил голову и задумчиво постучал карандашом по обложке блокнота. «Я ценю ваши усилия, но постарайтесь больше не вмешиваться в расследование. Это может быть опасно». «Не беспокойтесь, инспектор. Я не стану путаться у вас под ногами. Желаю удачи». Сама не знаю, почему мне вдруг стало так досадно. Акт второй, действие второе. Снова столовая, чем-то она инспектору приглянулась. Снова ряд стульев у стен, снова задернутые шторы. И освещенный временем ритуал, только леди Триха на этот раз присутствовала незримо. Поверенный Симмонс, пожилой мужчина с впечатляющими залысинами и болезненно-желтым лицом, с выражением зачитывал мудреные юридические формулировки. Казалось, они доставляют ему удовольствие не меньше, чем меломану виртуозное исполнение какой-нибудь фуги или сонаты. Места перед ними заняли родственники покойной – муж, сын и троюродная тетка. Инспектор расположился рядом с поверенным. В дальнем углу скромно устроился констебль Догили, который без шлема оказался совсем юным и трогательно лопоухим. Лицо бедного констебля вытягивалось с каждой заумной фразой, однако он упорно что-то царапал в блокноте. Желание присутствовать, кстати, изъявили все. Промолчала разве что Леона Фаулер, и то лишь в силу того, что дар речи к ней пока не вернулся. В сущности, завещание очень простое. Поверенный взглянул на родственников клиентки поверх очков. За вычетом небольших сумм слугам и этого дома, который останется в пожизненное пользование вдовцу, все прочее движимое и недвижимое имущество леди Хилкет Хьюз завещала сыну. «Что?» — вскричал полковник Хьюз, будто подброшенный катапультой. «Этого не может быть! Хелен мне обещала! Это какая-то ошибка!» Мина поверенного стала кислее уксуса, а в голосе прозвучали оскорбленные нотки. «Могу вас уверить, наша контора соблюла волю леди Хилкет Хьюз в точности». «Не надо так нервничать, Симон, старина!» Родерик не скрывал довольной улыбки. «Мы вам верим». «Хелен обещала переписать завещание», — прорычал полковник Хьюз, потрясая кулаком. «Это так», — кивнул поверенный. «Мы обсуждали изменения, которые леди Хилкет Хьюз желала внести, и подготовили проект нового завещания. Увы, леди Хилкет Хьюз не успела его подписать». Полковник Хьюз обмяк в кресле и тяжело дышал. Инспектор, прищурившись, наблюдал за ним. Поверенный откашлялся и добавил. «Леди Хилкет Хьюз говорила, что в полное владение имуществом вы, мистер Хьюз, вступите лишь по достижении 25-летнего возраста. До того момента вы сможете пользоваться лишь процентами с капитала». Радость Родрика несколько потускнела. «Это все?» — поинтересовался инспектор негромко. «Почти. Мне осталось лишь сообщить о двух моментах». Мистер Симмонс поправил очки. «Во-первых, леди Хилкет Хьюз составила отдельное завещательное распоряжение в пользу...» Полковник Хьюз привстал, но поверенный сбил его на подлете безжалостным. «Викария Миллера, с тем, чтобы данная сумма была потрачена на ремонт церкви». Ох, викарий схватился за сердце, однако новая порция успокоительной микстуры привела его в чувство. Он только моргал и растерянно повторял. «Это так неожиданно! Так неожиданно!» В глазах викария по всеобщему смущению блеснула влага. Доктор же мрачно поболтал остатками валерьянки и спрятал пузырек в карман. Видимо, чтобы всякий раз не лезть в саквояж. Остальные гости, затаив дыхание, наблюдали за разыгрывающейся семейной драмой. «Во-вторых», — продолжил поверенный, откашлявшись, «своим душеприказчиком покойная назначила леди Присциллу Поуп, на которую, помимо прочего, возлагается обязанность проследить, чтобы полковнику Хьюзу выплачивалось содержание, достаточное для ведения домашнего хозяйства и удовлетворения потребностей вдовца. С этой целью создан специальный трастовый фонд». На этом все. Он с видимым облегчением спрятал бумаги в кожаный портфель. «Что?» Полковник Хьюз хватал воздух ртом. «Содержание мне!» Родрик Хьюз, не скрываясь, хохотал. «Сэр», — сказал поверенный укоризненно и поджал губы. «Душеприказчик — женщина!» — хрипел полковник Хьюз. Доктор держал успокоительное наготове, но приближаться к пациенту, очевидно, покуда опасался. Разумные люди не суются под копыта разъяренного быка. Леди Присцилла поморщилась. Она вовсе не выглядела польщенной таким доверием. «Могу ли я отказаться?» — поинтересовалась она сухо. «Разумеется», — поджал губы поверенный. «Однако этим вы нарушите последнюю волю вашей родственницы. И могу вас заверить, леди Присцилла, что ваши обязанности не будут слишком утомительны». При такой постановке вопроса леди Присцилле увиливать было неловко, и она нехотя кивнула. «Скандал!» — проревел полковник Хьюз. «Это немыслимо, незаконно!» «Мы бы не допустили ни малейшего нарушения закона», — оскорбился поверенный. «В правилах наследования не оговаривается, что душеприказчик непременно должен быть мужского пола». «Но это же подразумевается!» — возмутился полковник Хьюз. «Иное никому и в голову не могло прийти!» «Это слишком умозрительно», — развел руками поверенный. «Все, что прямо не запрещено законом, разрешено», — ставил расхожую юридическую сентенцию инспектор и поднялся. «Благодарю, мистер Симмонс. Надеюсь, вы останетесь на ленч», — тоном гостеприимного хозяина предложил Родерик. Полковник Хьюз, уже начавший было успокаиваться, снова побагровел. Однако доктор ловко влил в него остатки микстуры, сокрушенно посмотрел на опустевший пузырек и пробормотал. «Надо было прихватить целую бутыль». Один только Родерик Хьюз принялся за ленч с аппетитом. Он уплетал тосты, намазывая их черносмородиновым джемом. Полковник Хьюз сидел, подперев голову рукой и мрачно сверля взглядом оленьи рога на стене. Еда на тарелке перед ним осталась нетронута. Гости, все до единого, явно чувствовали себя ужасно неловко. Однако между ними словно пролегла невидимая черта, разделившая их на две неравные группы. Местные жители ерзали в ожидании счастливого момента, когда можно будет сбежать домой. Приезжим деваться было некуда, им придется ждать дознания. Родерик занял кресло покойной матери и, размахивая очередным тостом, разглагольствовал. «Думаю, мне придется выделить деньги на ремонт дома. Не хватает еще парочки ванных и бильярдной. И пора, наконец, провести центральное отопление. Эти камины пожирают массу дров, а в комнатах все равно холодно». «Это мой дом», — буркнул его отец, глядя на сына из-под лобья. Родрик почесал щеку. «Ну да, я же буду наезжать сюда на уикенды с друзьями, так что могу и раскошелиться». Полковника Хьюза перекосило. Лицо поверенного выражало вежливое недоумение. Местные жители кисло переглянулись. Видимо, в понимании Родрика отдых с друзьями — это развеселые пирожки, когда музыка и шум на всю округу. Веселенькая перспектива для соседей. У викария стало такое лицо, будто он прикидывал, не заказать ли сразу бочку-другую святой воды и пару фунтов ладана. Хотя сомневаюсь, что это поможет. «Родрик, милый», — мягко сказала леди Сибил, разрезая на дольки яблоко. «По-моему, нам стоит сменить тему». «Поговорим о погоде?» — рассмеялся он. «О, эта тема никогда не подведет. Давайте все обсудим замечательный дождь. Он так чудесно освежает, правда?» По стеклам барабанили крупные капли. Леди Присцилла нахмурилась и стукнула об пол тростью. «Постеснялся бы. Тело твоей матери еще не опустили в могилу». «Да будет вам, тетя Присцилла!» — поморщился Родрик, ослабил узел галстука и потер шею. «Какой смысл притворяться? Завещание-то уже зачитали». «Но еще не утвердили», — напомнил инспектор негромко. Родрик поднял брови. «Думаете, где-нибудь за обивкой кресла обнаружится новое? Бросьте, такое бывает только в романах. Но если вам будет спокойнее...» Он поерзал, демонстративно запустил руку за подушки кресла и вдруг застыл. «Смелее», — подбодрил инспектор с насмешкой. «Покажите нам, что вы там нашли». Родрик сказал с досадой. «Ну и болван же я». Он вытащил руку с зажатым в ней листком. «Позвольте». Инспектор ловко отобрал у него бумагу и развернул. «Что там?» — вытянул шею Родерик, пытаясь заглянуть ему через плечо. Инспектор молча продемонстрировал всем за столом лист с надписью, составленный всего из двух фраз. «Хотите узнать кое-что интересное? Я вам расскажу». Слова были вырезаны из газеты и наклеены на лист. Лицо полковника Хьюза сделалось скорбным. «Не завещание. Колонка Стива Паркинсона», — пробормотал мистер Гилмор, с интересом разглядывая записку. «По-моему, стоит снять отпечатки пальцев, старина». «Разумеется», — отмахнулся инспектор. «Хотя сомневаюсь, что мы найдем что-то полезное. В наше время все знают об отпечатках пальцев». «Кто такой этот Стив Паркинсон?» — осведомилась леди Присцилла, глядя на записку, словно на таракана. «Скандальный журналист из Albion News». Профессор не утерпел, воспользовался случаем проявить свою осведомленность. Он каждую неделю предваряет этой фразой. «Точно!» — прищелкнул пальцами Родерик. «А я-то подумал, что-то знакомое. Значит, маму шантажировали? Вот вам и разгадка». И вновь ожесточенно почесал шею, на которой появилась красная сыпь. «Что же это с ним?» На лице викария отразился ужас. «Убийство, шантаж в его тихом приходе?» Сестра успокаивающе погладила священника по плечу. «Не думаю, мистер Хьюз», — ответил инспектор очень вежливо. Он всегда так делал, когда хотел поставить собеседника на место. «Текст больше похож на послание какого-нибудь доброхота». «Я слышал, осторожные шантажисты часто так начинают», — возразил Родерик быстро. «Так сказать, сначала прощупывают почву, а потом уж требуют денег». «Как любопытно», — заметила леди Присцилла вполголоса. «Откуда тебе это известно?» Он махнул рукой и откусил кусочек тоста. «Где-то слышал. Знаете, как бывает. Говорят, то тут, то там». Леди Присцилла недоверчиво покачала головой, а инспектор добавил. «Шантажисту невыгодно убивать жертву». «С мертвой коровы молока не надоешь», — выдал вдруг полковник Хьюз, а Леона захлопала в ладоши. Говорить она по-прежнему не могла, зато вовсю пользовалась жестами. Таким нехитрым способом ей удавалось выражать огромный спектр эмоций. Актерское мастерство, ничего не скажешь. Родрик нахмурился, отодвинул манжет рубашки и почесал руку, яростно оставляя полосы от ногтей. Посмотрел на свою кожу, испещренную россыпью мелких волдырей, и удивленно сказал. «По-моему, я заболел». Началась суета. Доктор подскочил с места, кажется, проклиная день и час, когда он вздумал заглянуть в дом Хьюзов. Лакея отослали за полотенцами и горячей водой. Бог весть для чего. Полковник Хьюз вышагивал из угла в угол. Поверенный что-то вполголоса объяснял инспектору. Я разобрала только, что речь шла о том, кому достанется имущество в случае смерти Родерика. Не рановато ли его хоронят? Доктор пощупал пульс Родерика, заглянул в зрачки, внимательно изучил покрасневшую кожу, измерил температуру. Роуз, добрая душа, ему помогала. «Что скажете, доктор?» — осведомилась леди Сибил, отламывая ложечкой кусочек пирожного. «Нервы?» — предположила леди Присцилла иронически. «Побойтесь бога, тетя Присцилла!» — возмутился Родерик. Викарий набожно перекрестился. Доктор неторопливо складывал в чемодан тонометр, градусники и прочие пугающие медицинские принадлежности. «Я бы сказал, сильная аллергия. У вас раньше такое было?» «А как же?» Лицо Родерика просветлело. Очевидно, он тоже успел вообразить себя на смертном одре. «На мед!» «Мед!» Странным тоном повторил инспектор и подошел к буфету. «Но сегодня его не подавали. Я ел только тосты с черносмородиновым джемом», сказал Родерик быстро. «И пил чай». «Чай я сам заваривал», скорбным голосом проговорил дворецкий, как будто это приравнивалось к признанию в убийстве. «Черный, без сахара и молока». «Значит, джем». Инспектор взял баночку, понюхал и, сунув палец, лизнул. «Я не специалист, но, по-моему, тут много меда. Мистер Хьюз, вы ничего подозрительного не заметили?» «Он был слишком увлечен», — съязвил полковник Хьюз, разглагольствуя о перестройке дома. «Ничего такого». Родерик бросил на отца взгляд, в котором не было ни унции сыновней любви, и украдкой почесал ладонь. Доктор тут же принялся отмерять какую-то микстуру, бурую, как хилат железа. Родерик принял ее без возражений и выпил залпом, только поморщился. «Но в этом джеме нет меда, сэр!» Ужаснулся дворецкий, хватая воздух ртом. «Как назло, валерьянка закончилась!» С досадой пробормотал доктор и велел. «Уильямс, налейте себе немного коньяка». «Но назначение врача!» Сурово отрезал доктор Пейн, и дворецкий повиновался. Дождавшись, пока в лицо слуги вернутся краски, инспектор уточнил. «Вы сами варили этот джем?» «Наша кухарка!» Кивнул дворецкий, учащенно дыша. «Мастер Родерик, простите, молодой хозяин, с самого детства его любит. Только никому бы и в голову не пришло класть в него мед. Все знают, что молодому хозяину его нельзя». «То есть случайность исключена», — заключил инспектор. «Доктор, что произошло бы, если бы мистеру Хьюзу не оказали помощи вовремя?» «Сложно сказать». Доктор пригладил рукой рыжеватые волосы, его конопатое лицо стало очень серьезным. «Но, судя по скорости развития аллергической реакции, вплоть до летального исхода от отека гортани. Мистеру Хьюзу очень повезло, что у меня было при себе нужное зелье». «Значит, в доме по-прежнему орудует отравитель?» Вдруг тоненьким голоском спросила Леона. «Ну и дела». «Ты опять говоришь?» — обрадовался профессор. Леона, морщась, потерла горло и бросила на старую ведьму опасливо ненавидящий взгляд. Леди Присцилла лишь посмеивалась. Инспектор вдруг хлопнул себя по коленям и поднялся. «Кто из вас знал?» — обвел он взглядом присутствующих. «Об аллергии мистера Хьюза». «Все знали», — сообщила леди Присцилла, кашлянув. «Помните, позавчера за обедом Хелен распекала нового лакея, который по ошибке подал Родерику окорок в медово-горчичной глазури?» «Да». Инспектор почесал переносицу. «А почему вообще к столу подали такое опасное кушанье? Мне кажется, это не в характере леди Хилкет Хьюз». «Это любимое блюдо полковника Хьюза», — отмахнулась леди Присцилла. «Окорок по этому рецепту подавали на каждом званом обеде, который устраивала Хелен». «Благодарю за разъяснение», — церемонно ответил инспектор. «А теперь я вынужден попросить вас подвергнуться обыску». «Опять?» — простонала Леона. «Сколько можно?» «Прошу прощения», — очень формально извинился инспектор. «Но это необходимо». «Ничего подозрительного не нашли». Я подслушала, как инспектор с досадой сказал мистеру Гилмору. «Должно быть, убийца заглянул в столовую заранее. Вчера вечером я снял констебля с караула, заключив, что ничего интересного тут не осталось». «Не бери в голову, старина». Мистер Гилмор похлопал раздосадованного инспектора по плечу. «Ты ведь не можешь приставить к Родерику Хьюзу круглосуточную охрану, если его и впрямь собрались отправить на тот свет?» «Ты сомневаешься?» Инспектор устало вздохнул. «Нет, Чарльз, я не верю в такие совпадения». «Инспектор!» К нему, сердито стуча тростью, подошла леди Присцилла. «Меня не выпускает ваш констебль!» «Все верно, леди Присцилла, это мое распоряжение». Вы обещали, что после ленча мы будем вольны покинуть этот дом». «Обстоятельства изменились». Инспектор склонил голову к плечу. «Нам, мне и моим служащим ничего не известно ни о каких покушениях. Если желаете, можете позже приехать и нас допросить. А сейчас или арестуйте нас, или мы едем домой!» Инспектор смерил пожилую леди задумчивым взглядом. Очевидно, в причастность леди Присциллы он не верил и ссориться с ней по пустякам не хотел. «Хорошо», — сдался он, — «я загляну к вам завтра». «Благодарю», — склонила голову она. «Роуз, Мэри, мы уезжаем». «А как же я?» — возмутился Родрик, которому после волшебной микстуры стало заметно легче. «Не нужен уход, правда, доктор?» Доктор Пейн промолчал, только окинул пациента не слишком благожелательным взглядом. «Разве?» — отозвалась леди Присцилла рассеянно. «Точно?» — Родрик энергично закивал, глядя на Роуз. «Без медсестры я просто не обойдусь. Так что вы, мисс Карпентер, никак не можете меня бросить». «Не понимаю, при чем тут я?» — отозвалась Роуз холодно. «За вами вполне может ухаживать кто-то другой». На отечном лице Родрика отобразилось удивление. Кажется, он и мысли не допускал, что рыбка может сорваться с крючка. И это после утренней сцены на лестнице? Ну и ну. «Вы же медсестра», — ухмыльнулся он. «Заботиться о больных — ваш долг». Роуз вспыхнула. «Я нахожусь на службе у леди Присциллы. Почему бы вам, мистер Хьюз, не попросить о помощи, скажем, леди Сибил?» Леди Сибил выразительно потерла перебинтованную лодыжку. «Боюсь, я сама прикована к постели. Придется вам, милый Роди, обойтись горничной». Лицо у Родрика стало таким, что Леона прыснула и заявила бестактно. «Натянули вам нос?» Очевидно, вынужденное молчание на пользу ей не пошло. Леди Присцилла произнесла чопорно, хотя в глазах ее плясали бесенята. «Благодарю за теплый прием, Родерик». «Полковник Хьюз, до свидания». И мы с невыразимым облегчением покинули избранное общество. В гостях хорошо, зато дома не подсыплют яду.